Глава 8. Нервное напряжение, в котором оба доктора находились последние часы, сменилось закономерной апатией. Практически весь путь домой они продремали под негромкий мерный цокот копыт, а уж добравшись до обволакивающей неги диванов, отдали достойную дань объятиям Морфея. Тем более, что домработница еще накануне была награждена внеплановым выходным, и друзья были избавлены и от ее сердобольных охов и ахов, и от допроса с пристрастием на правах домоправительницы со стажем. Проснулись они почти одновременно благодаря бодрящей свежести, которая являлась следствием непротопленной печи и смутной мысли о некоем обязательстве, выданном на сей вечер. Часы неспешно с достоинством отбили 6 ударов, и одновременно с последним раздался звонок в дверь. «Ротмистер!» Именно эта мысль в сочетании с некими не совсем лицеприятными комментариями по поводу собственной забывчивости пронзила мозги обоих эскулапов и подстегнула к немедленному действию. Михаил Николаевич, словно перейдя в славное пролетарское сословие истопников, лихорадочно попытался реанимировать печь, а Бартонт, натянув тужурку на мятую рубашку с красными от смущения щеками, направился к двери. Надо отдать должное ротмистру. Едва зайдя в комнату, он мгновенно оценил несколько натянутую атмосферу и с ловкостью профессионального психолога мгновенно ее разрядил. «Михаил Николаевич, позвольте вам помочь. Разжигать печь – это мое любимое занятие еще с детства. Помнится, маменька, наказывая за шалости меня или младшую сестру, лишала кого-то из нас этого почетного права». Мягко, но настойчиво он оттеснил доктора от заупрямившейся печки. Он как-то по-особому переложил поленце, щелкнул зажигалкой, и через несколько минут языки огня заплясали, словно подразнивая неудавшегося Прометея. Повернувшись к Михаилу Николаевичу, ротмистр поразил собеседника выражением лица. Оно было по-детски беззащитным, в уголках глаз что-то блестело. Желая проверить неожиданно пронзившую его мысль, доктор спросил: «А ваша сестра, она, скорее всего, уже замужем и, вероятно, сама учит детей этому хитрому искусству?» «Увы, нет. Она, а точнее, они. В общем, пока я рубился с японцами, революция, бунты... Дома сгорали, порой отнюдь не пустые. Собственно, поэтому я и перешел в корпус, и буду служить и драться пока. Пока не воздастся по грехам их. Но полноте, господа, довольно о прошлом». В комнате между тем стало теплее, и Петр Всеславович с разрешения хозяина расстегнул пиджак и снял галстук. «Николай Петрович, прошу меня простить, но я позволил себе прийти не с пустыми руками». Из небольшой плетеной корзины с крышкой ротмистр извлек пару бутылок Ай-Даниль Пино Гри, пакет с фруктовыми пирогами и сыром. Хозяину ничего не оставалось, как мысленно проклиная несвойственную ему забывчивость, направиться к буфету за необходимой сервировкой. По предложению ротмистра кресла были передвинуты поближе к печке. На невысоком столике возле блюда с пирогами и сыром в отсветах огня темно-янтарным цветом переливалось вино в хрустальных бокалах. Тонкий аромат айвы, гречишного меда и пряной гвоздики радовал обоняние. «Вы помните, господа, слова Пушкина?» — нарушил затянувшееся молчание ротмистр. «Я люблю вечерний пир, где веселье председатель, а свобода мой кумир, за столом законодатель. Еще будучи юнкерами, мы с друзьями любили их напевать на манер гусарского романса, вот так же возле огня. Где до утра слово «пей» заглушает крики песен, где просторен круг гостей, а кружок бутылок тесен. Но я обещал кое-что рассказать, и поэтому не смею долго испытывать ваше терпение». Ротмистр сделал небольшой глоток вина. «Замечательный букет. 1880 год. Он для меня символичен тем, что спустя несколько месяцев был подло убит государь-освободитель Александр Николаевич, и на его тризне родилась священная дружина. По вашим лицам, господа, я вижу, что это название вам мало что говорит. А вот мой отец, служивший под началом генерала Фадеева, успел мне многое поведать об этих замечательных людях и о той святой цели, которой они служили. Увы, это достижение, поставившее перед собой задачу борьбы с революционным террором, было распущено крепко державшим штурвал Руси императором Александром III. Теперь на престоле Николая Александровича у гидры террора, подобно ее мифической тезке, выросли новые, еще более ядовитые и смертоносные головы. И боюсь, что, обладая император даже силой Геракла, ему не одолеть ее в одиночку. Тем более, что он, увы, не может похвастаться теми талантами, которые были у его венценосного прадеда и отца, Николая Павловича и Александра Александровича. Эти люди сумели победить самого страшного врага, внутреннего, обуздать придворную комарилью всех этих Романовых в венном колене, уверовавших, что кровь далекого общего предка дает им индульгенцию от всего и право на все. И главное, зачастую они являются ярыми германа- и англофилами. Последние, пожалуй, страшнее всего. Простите, Петр Всеславович, но англичане же наши друзья и союзники. И мы вместе противостоим тевтонам, — возразил Бартонд. Ах, доктор, доктор, — укоризненно покачал головой ротмистр. Запамятовали вы, что писал вышеупомянутый Александр Сергеевич? Врагов имеет в мире всяк, но от друзей спаси нас, Боже. Мне гораздо менее отвратительны тевтоны хотя бы тем, что они не скрывают своей враждебности, а островитяне. Если вспомнить историю всех российских смут, то практически всегда найдутся ниточки, тянущиеся на остров. Для этих джентльменов мы все, от последнего трубочиста и до академика или генерала, не люди, а дикари, которые имеют наглость жить в такой богатой стране. Мой дед бился с горцами на Кавказе. Отец сражался в Средней Азии, и везде были английские деньги, английское оружие, английские инструкторы. Да и за японцами маячили Сити и Роял Неви. Где, иначе деньги, печатал свои издания господин Герцен? Кто стоял за декабристами, в планах которых было убийство всей правящей царской семьи? С легкой руки Пушкина мы привыкли идеализировать этих господ. Да простят меня боги Парнаса, но... Итак, декабрь, Сенатский плац, на нем квадратом батальоны. В гимназии учили нас, что поднялись они в ответ на стоны угнетенных крепостных, в ярмо закованных кровавым Николаем. Но так ли уж чисты деяния их, а может, мы не все об этом знаем? Время бежало незаметно. Оба доктора завороженно слушали ротмистра, который, периодически подкладывая полежки в печь, говорил. Это был не похожий ни на что монолог, лишь изредка перебиваемый вопросом или возгласом несогласия. Впрочем, с каждым сказанным словом этих возгласов становилось все меньше. В этой не то лекции, не то исповеди перемешались и дела давно минувших дней, и то, о чем писали совсем недавно газеты, или перешептывались обыватели. А многовековая ложь от кровавого маньяка на троне и убийцы собственного сына, до пригревших Герцена и поздних марксистов английских банкиров, до сих пор щедро отпускающих фунты на развал России, и британских адмиралов, поспособствовавших прорыву Гебена и Бреславу в Черное море, поближе к российским рубежам, нанеся этим сильнейший удар по ее торговле. Все, что Россия покупает на золото у так называемых союзников, друзья мои, все, к чему имели отношение британцы, оказывается никуда не годным. С горечью продолжил ротмистр. К нам относятся так, как будто мы попрошайки, стоящие с протянутой рукой. Условия зачастую кабальные или просто унизительные. И это не мое мнение, а заключение профессора Бахметьева. Борис Александрович считает, что это не ошибки или разгильдяйство, а целенаправленная подрывная деятельность, способствующая ослаблению Российской империи и уничтожению ее армии. Видимо, высказав наболевшее, ротмистр замолчал и несколько минут просто смотрел на огонь. Николай Петрович, никогда не отличавшийся флегматичностью, прервал затянувшуюся паузу извечным русским вопросом, прозвучавшим как вскрик. «Петр Всеславович, так что же делать? Просто сидеть и ждать неизбежного? Или все-таки как-то можно с этим бороться?» «Это зависит от того, какую цель вы перед собой ставите», — усмехнулся ротмистр. На этот вопрос в разное время пытались давать ответ и известный вам господин Чернышевский, и более знакомый нам присяжный поверенный Ульянов. Надеюсь, что всем здесь присутствующим не по пути с этими оракулами. Нет? Отлично. Тогда нам предстоит тяжелая, опасная и, скажу сразу, неблагодарная работа. Представьте себе, что чистящий Авгиевой конюшни Геракл был бы вынужден отбиваться одновременно от стимфальских птиц и эриманского вепря. Но вы, господа, уже вступили на этот путь? «Ваша отповедь, Михаил Николаевич, данная на съезде противником России, это ваш первый выстрел по врагу. Оно в одиночку победить невозможно. Есть патриоты, господа, начавшие возрождение священной дружины, и ваш покорный слуга имеет честь в ней состоять. Только мы не должны повторять ошибок прошлого. В этой когорте должны быть лучшие сыны Отечества, невзирая на сословную принадлежность, возраст и вероисповедание». Мы должны подняться над предубеждениями и вернуться к тем основам, на которых Минин и Пожарский возрождали Россию. И я рад, господа, что могу сообщить вам, что академик Павлов один из нас. Но мы не должны стать некой сектой, таким орденом и иезуитов на российский манер. Иван Петрович как-то сказал, что мы должны сохранить холодные головы, горячие сердца и чистые руки. Я не знаю, кому принадлежат эти слова. Но именно так действовал генерал Бенкендорф, чей портрет висит в моем кабинете. Александр Христофорович всю жизнь хранил чистый платок, подаренный ему императором Николаем I со словами: «Вот тебе все инструкции. Чем более отрешь слез этим платком, тем вернее будешь служить моим целям». У каждого из нас, кто хочет принести реальную помощь стране, должен быть такой платок. Настенные часы, купленные, наверное, еще отцом Николая Петровича, начали отбивать очередной час, и с каждым ударом становилось понятно, что сегодняшний вечер приблизился к завершению. «Благодарю покорно, господа, за приятно проведенный вечер. Ротмистр тоже это понял. Прошу извинить, время уже позднее. И я вынужден откланяться». «Петр Всеславович, бога ради, останьтесь. А мы ведь только начали беседу. Да и Михаил Николаевич только на 2 дня сумел вырваться». Было заметно, что Бартонду до смерти не хотелось отпускать гостя. «Прошу еще раз простить, время уже позднее. Сегодняшний день и так преподнес вам слишком много впечатлений. Если же захотите продолжить разговор, завтра я вас навещу. Честь имею, господа». После ухода ротмистра два доктора еще долго обсуждали рассказанные гостям и строили различные версии того, что произойдет или может произойти в ближайшем будущем и с ними, и с империей в целом. Утром Михаил Николаевич прибыл в Московское управление РОККО, чтобы сдать документы по госпиталю и получить новое назначение. Молодой чиновник, принимавший бумаги, остановился взглядом на фамилии доктора, потом сверился с каким-то списком, лежавшим на столе, после чего произнес: «Вам, милостивый государь, для получения новой вакансии придется обождать 2 дня. Да, для вас тут оставлено письмо. Будьте любезны забрать». Доктор с недоумением посмотрел на конверт и, не найдя подписи отправителя, вскрыл его и достал небольшой листок бумаги, на котором было написано торопливым почерком: «Уважаемый Михаил Николаевич, не откажите в любезности еще раз побеседовать со мной и Петром Всеславовичем. Павлов». Михаилу Николаевичу хотелось не спеша обстоятельно проанализировать события последних часов, а посему он немедля отправился на квартиру к Бартонду, запасные ключи от которой ему вручил накануне предусмотрительный хозяин. Прибыв на место, доктор собственноручно заварил в объемистом фарфоровом чайнике ароматный напиток, прихватил связку баранок и занял место за письменным столом. В списке неотложных дел, которые он набросал на листе бумаги, на первом месте стояло немедленно связаться с капитаном Бойко и Егоровым. Но долго заниматься планированием ему не дал Николай Петрович, который, не раздеваясь, вбежал в комнату,